Глава 12. В 7-й год Иуя воцарился Иас и 40 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Цивья из Версавии. «И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни свои, доколе наставлял его священник Иодай. Только высоты не были отменены. Народ еще приносил жертвы и курение на высотах. И сказал Иоас священникам, все серебро, посвящаемое, которое приносят в дом Господень, серебро от приходящих, серебро, вносимое за каждую душу по оценке, все серебро, сколько кому приходит на сердце, принести в дом Господень». Пусть берут священники себе, каждый от своего знакомого, и пусть исправляют они поврежденное в храме, везде, где найдется повреждение. Но как до 23-го года царя Иаса священники не исправляли повреждений в храме, то царь Иас позвал священника Иодая и священников и сказал им, «Почему вы не исправляете повреждений в храме? Не берите же отныне серебра у знакомых своих, а по починку повреждений в храме отдайте его». И согласились священники не брать серебра у народа на исправление повреждений в храме. И взял священник Иодай один ящик, и сделал отверстие сверху его, и поставил его подле жертвенника на правой стороне, где входили в дом Господень. И полагали туда священники, стоящие на страже у порога, все серебро, приносимое в дом Господень. И когда видели, что много серебра в ящике, приходили писец царский и первосвященник, и завязывали в мешки, и пересчитывали серебро, найденное в доме Господнем. И отдавали сосчитанное серебро в руки производителям работ, приставленным к дому Господню, а сии издерживали его на плотников и строителей, работавших в доме Господнем, и на делателей стен, и на каменотесов, также на покупку деревьев и тесанных камней, для починки повреждений в доме Господнем и на все, что расходовалось для поддержания храма. Но не сделано было для дома Господня серебряных блюд, ножей, чаш для окропления труб, всяких сосудов золотых и сосудов серебряных из серебра, приносимого в дом Господень. А производителям работ отдавали его и починивали им дом Господень. И не требовали отчета от тех людей, которым поручали серебро для раздачи производителям работ, ибо они действовали честно. Серебро за жертву о преступлении и серебро за жертву о грехе не вносилось в дом Господень, священникам оно принадлежало. Тогда выступил в поход Азаил, царь сирийский, и пошел войною на Гев и взял его. И вознамерился Азаил идти на Иерусалим. Но Иоас, царь иудейский, взял все пожертвование, что пожертвовали храму Иосафат и Иорам и Ахозия, отцы его, цари иудейские, и что он сам пожертвовал, и все золото, найденное в сокровищах дома Господня и дома царского, и послал Азаилу, царю сирийскому, и он отступил от Иерусалима. Прочее об Иоасе и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И восстали слуги его, и составили заговор, и убили Иоаса в доме Мила на дороге к Силле. Его убили слуги его, Иозакар, сын Шемиаты, и Иегозават, сын Шомеры, и он умер, и похоронили его с отцами его в городе Давидовом, и воцарился Амасия, сын его, вместо него».